кусаю, и брата каждый раз косоротит. А мне вкусно. Ну, так вот, организм нормально воспринимает. Санечка где? Поинтересовалась тетя Песя. Не приболел? Творческий зуд, отозвался Мишка. На песню Егорову взялся рисовать. Я на это только плечами дернул. Ну да, моя промашка. Не бежать надо было, а обрисовать сперва этих самых шмулей. Небось, куда как лучше зашло бы, и денежней. А что делать? Хорошая мысль приходит опосля. А я, может, и умный, но и не так, чтобы самый. До привоза шли неспешно, переговариваясь по дороге со знакомыми. Остывшие с ночи камни приятно холодят босые ноги, а сверху уже пригревает нежаркое поутру солнышко. Лепота. На мне навехонькие рыночные штаны и сатиновая васильковая рубаха на выпуск. И босиком. А нравится. Если в охотку-то, да по теплышку, то почему бы и не да. Такой себе привет из деревенского детства. С Фирой под руку, та вся важная. Да и я, думается, тоже. А что, среди девчат молдаванских она самая рассамая. Да и так, равных по пальцам пересчитать, и это включая Москву. Важные идем, как взрослые почти. Со знакомыми иногда словами обмениваемся, с Мишкой шутим. А в голове вертится неотрывно тот несостоявшийся пока репортаж за сахарный завод. Вот как подступиться, а... Подсознание, будь оно даже и 100 раз взрослое, ерунду какую-то в голову подсовывает. Тайное проникновение, дорожу непременно ваксой цветной располосатить, эти его в качель. Могу приникнуть, чего уж там, хватит тяму, даже и без ваксы. Не стратегический объект, прямо скажем, да и жизнь на хитровке, она прямо скажем, способствует. Но мне не просто проникнуть, а и разузнать надобно. Сценки бытовые понаблюдать, такое всякое. Как, залечь где-то можно, вопрос весь в том, как эту самую Лёшку выбрать, чтоб на тебя не натолкнулись. Для этого, как минимум, понимание нужно иметь, о конкретном заводе-то. А будь у меня такое понимание, то зачем и проникать, сел бы, да и написал. Второй вариант, на завод устроиться, и здесь тоже сложности. В Москве, да тьфу, город большой, знаком насквозь, и весь, русский, и приезжих тьма тьмущая. Легко затеряться-то, здесь сложней, за Одесси-то сойти могу, но и не так, чтобы совсем да. Помимо жаргона и знания города, многое еще всякого требуется. Вот спросит, откуда ты, с каких районов, то-то сказать могу, но дальше сложней, город-то куда как поменьше Москвы. И по районам все, не жестко, но друг дружку знают, хотя бы на уровне общих знакомых. Я, чтоб легенду подтвердили, могу только на молдаванку или на пересыпь ссылаться. Свои где есть, но в этих районах и морда лица моя примелькалась. Один футбол чего только стоит, за хлопца с под Одессы уже нет, не получится. Другой язык, другое все, вот и получается, что не получается. Понятно, что решение есть, просто не вижу. А вот это и есть самое обидное. На привоз пришли, и мысли разом все прочь. Театр, даже лучше, как по мне, такие себе сценки, такие актеры, мадам. Перекрикивая гомон, обращается пожилой мужчина, по виду из ремесленных мещан, интересуясь рыбой, можно узнать за вашу цену. Услышав ответ, хватается за сердце. Я таки неверно выразился, хочу купить немножечко рыбы, а не вас лично. Почем? Типичнейшая белесая русачка, явно очень интересная по молодости, да и сейчас вполне аво, придирчиво перебирает кефаль на соседнем прилавке. Да вы шо, да ви посмотрите, какая кефаль. Продавщица, южного типа женщина средних лет, с прокисшим лицом, на котором выделяется крупная бородавка с шевелящимися волосками, начинает ворошить ее, расправляя плавники и подымая чуть вверх, а, всем рыбам рыба, царская, а можно мини просто кефаль, без дворянских грамот, боюсь попасть под статью за покушение на жизнь таких особ, а, только и успеваю, что записывать, не знаю за все, но немалая часть этого выйдет потом карикатурами. Тетя Песя торгуется сегодня без особого азарту, нет настроения. Фира, обычно бойкая, сегодня немножечко выгуливается со мной, а не торгуется. А ты не хочешь таки поторговаться? Вспоминает тетя Песя за Мишку, озаботившись его образованием. Не особо, жмет тот плечами, стесняясь мал-мала, не люблю я это дело. А шо тут любить? Удивляется она, ты просто подходишь, и здрасте, сколько ви хотите за вашу мелкую тюльку? И неважно, что там может быть ставрида или даже катран. Ясно, в ответ равнодушный жим плечом. Ты таки где и кто? Возмущается наша почти хозяйка, с девушками потом тоже будешь так плечом жмакать, хм, вот и я о том же, воодушевляется тетя Песя, просто подойти и заговорить, просто подойти и заговорить, повторил я за ней, и Мишка решился таки, начав под руководством Фириной Мамили проходить курс молодого одессита. Заполучив ученика, та прямо-таки разгорелась, и начался такой цирк с фейерверками, что ой, уважение со всех сторон, а может и действительно, просто, несложные планы выдумывать и такое все, а, поговорить с работниками сахарных заводов, расспросить, а там и видно будет. Вернулись, и тетя Песя захлопотала насчет поесть, а мы к себе, Санька сидит все, и у такое у него вырисовывается, что очень даже и интересно, на каждое четверостишие цельный разворот с иллюстрациями, наброски пока, но явно полноценный лубок получается, я в затылке почесал, да и сел рядышком, спереть мал-мала идеи, мне ж не лубок, а так, карикатура, просто чтоб в одном ключе получилось, ну и заработался, пока тетя Песя сама за нами не пришла, на завтрак звать, к этому времени проснулся уже весь двор, а не одни только домохозяйки на рынок. Гомон начался, мужчины на работу собираются, детвора с котами под ноги лезет. Все как обычно, все как всегда. Минуточку, выступил я с веранды громогласно, вашего драгоценного внимания. Головы вверх задрались, остановились. Раз уж все да, продолжаю, то пользуюсь моментом. Есть возможность договориться за водопровод от Старопортофранковской. Инженеры вполне за, нужно только оплатить материал и труд рабочих, и будет здесь маленький такой раек, с много воды и вашим настроением. Га, и птицы в воздух взмыли, да коты с мявами попрятались. Обсуждать начали, да разом все. Я в толпу бумаги с расчетами отдал, там все при все. Расстояние примерное, стоимость труб, работа землекопов, и еще два десятка пунктов. Начерно. Егорушка, начало осторожно тетя Песя, когда народ разошелся таки, не успев раздергать мини на части и объяснить, где и как я не прав по каждому из пунктов, я чего-то не понимаю, или такие вещи лучше делать вечером, когда все в сборе и без спешки, Писа Израилевна, вы сами знаете за ваших, и немножечко уже за почти моих, вечером начался бы спор до самого утра, и я таки оказался бы ничего не понимающим в жизни сопляком, а так, я повел рукой на пустеющий двор, мужчины спешат на работу, женщины рассказать другим за такую свежую новость. К вечеру они отдельно друг от друга решат все то же самое за мое ничего не понимание в жизни, и успеют перессориться друг за друга, а не за меня. И будет тут свара не с моим раздиранием на части за соплячество, а споры за главность меж собой и другими. Тетя Песя явственно начала работать мыслями, что выразилось в появлении морщинок на непривычном к тому лбу. А мне, продолжаю я, нужно не главным быть, шо все равно нет из-за возраста, а чтоб дело было, а кем и как, и кто славу на себя возьмет, на то плевать с прищуром издалека, как с футболом, осенило Мишку, ты и тогда устроил все так, что другие делали то, что надо тебе, не так, чтобы прямо мини, оно и городу польза, но таки да, Фира аж засветилась от гордости, и немножечко даже расстроилась, шо некому показывать свой розовый язык, поэтому просто за руку взяла, подержаться и погордиться, оно и здесь такое будет, шо прямо-таки ой, продолжил я, сжав ответ на маленькую ладошку, такие свары между собойные вылезут наружу, что человека стороннего и зашибет, а когда начнется вечером за мое соплячество, за деньги еще скажу, 300 рубелей один к одному жертвую, тогда вместо соплячества начнется сперва более уважительно, за возраст, а чуть погодя, за кто из них что вложить сможет, немножечко отодвинут тебя в сторону, но за дело возьмутся рьяно, чтоб на твоем фоне не выглядеть еще сопливей, предположил Санька. Задумано так, киваю я, но это же Одесса. Доктора крутили Мишкину ногу, спрашивали о разном, заставляли приседать и вытягивать ее, наклоняться. В принципе, Гришин снял очочки и протер, проблема решаемая. Если бы ваш друг, брат, перебил я его, извините, брат, поправился он, ничего страшного. Если бы ваш брат попал к нам, то через месяц, много, полтора он стал бы ходить, как и прежде. А это, простите, работа коновалов. Где, вы говорили, больница для бедных, кривовато улыбнулся, после ходынки. Даже так, Гришин запереглядывался с коллегами, и снова снял очочки на протереть, беру свои слова обратно. Энда наслышан, в таком разе, то, что ногу спасли, уже чудо, не до изысков. Простите, ничего страшного, отзеркалил я недавнее, Доктор, скажите, а что сейчас? Сейчас, эндобольница для бедных, сейчас, выделил я голосом, средства есть, значительные, КХМ, мы за такое не возьмемся, сказал он, здесь нужен, не побоюсь этого слова, аристократ от хирургии, и платить ему нужно тоже аристократически, примерно, ну 300 рублей, может 400, мы согласны, даже не оглядываюсь на Мишку, КХМ деньги все-таки заметные, и нужно согласие родителей или опекуна, мысли сразу заметались. Родня у Мишки есть, но так чтобы согласие, да такие деньги. Дольше обхаживать и объяснять. Владимира Алексеевича, не е афера, как есть афера, нечего опекуна в этот гимбиль втягивать. Двойные, предложил я, и как жертва катастрофы, ногу сломал. Молодой человек, гневно начал пожилой дядька, у которого прорезался от волнения отчетливый идишский акцент, если вы думаете, да я не думаю, перебил я его, а у самого от волнения аж на руки трясутся, а просто, ситуация, деньги есть, а опекуны у брата далеко, и не факт, на благотворительность, отчаянным голосом сказал Мишка, почуявший отказ после недавнего обнадеживания, больница ведь деньги нужны, ух, как уговаривать пришлось, нет, и все, только через опекунов, пришлось рассказывать о Мишкиной ситуации, когда родные вроде как есть, но по факту, сложно, о братании, без деталей, потому как среди тут же да есть, а кровь, да с молоком, ну как перемкнет, уговорили, вышли, чувствуя себя победителями, отошли уже когда, Мишка задумчиво так, вот умеют же, а, ты теперь вдвое, мы, согласился он чуть смущенно, вдвое теперь переплачивать будем, а благодарны, одно слово, жиды, с водопроводом и реакцией на него я немножечко таки не рассчитал, и мозг мне вечером вылили качественно и со вкусом. Выслушала себе много нового и интересного, но дело сдвинулось таки с мертвой точки. Умные и знающие отодвинули меня от славы. Где-то там, в самой глубине, есть таки маленькая обидка за отсутствующую строчку в летописях, но дело сдвинулось. И это главное. 11 глава. Нахальный какой. Полина, поджав тонкие губы, сердито поправила платок, ишь, подмигивает. Раз, и нахальный мальчишка подбросил в воздухе серебряный рубль, потом два, три, рублевиками играется, раздраженно подумала девушка, невольно замедляя шаг, не часто такое увидишь, обычный, уличный, ничем не примечательный, и такое вот, а мальчишка, будто дразнясь, небрежно подбрасывал и ловил все большее количество монет, собрав чуть не десяток, потом еле заметно движение кистью, и монеты ссыпаны в карман, и снова, одна монетка золотая. Девушка сама не заметила, как отстала от подруг, замедлив шаги, а нахальный мальчишка снова подбросил, и снова потом движение подбородком в сторону, и Полина, как завороженная, двинулась за ним, заманивает, мелькнула у девушки, но мальчишка один, моложе ее года на два, а сбежать она завсегда, уж закричать-то она сможет, так завопит, что все сбегутся, со всего Николаева, шаг, еще шаг, и вот уже они на пустыре, девушка было запаниковала, завертев головой по сторонам, но мальчишка спокойно сидит на земле, скрестив ноги по-туркски, и только монетка в руке, золотая, хочешь, монетка текуче прокатилась меж пальцев, я не такая, девушка сделал шаг назад, не слишком, впрочем, решительно, мне без разницы, какая ты, и улыбка едва заметная, так хочешь, меж пальцев начало прокатываться уже две монетки, потом три, я что делать-то надо, ничего, снова улыбка, такого, о чем ты подумала, и шахальник какой, рассердилась девушка, в глубине души немножечко даже и разочарованная, есть дело, да не до твоего тела, и снова подмигивание, нахальное, похабник какой, рассердилась та, ну, говори, на фабрику пройти надо, монетки взлетели вверх, так мало ли кому надо, насторожилась девушка, керосинщик какой нашелся, мне из-за тебя на каторгу неохота, какая каторга, изумился мальчишка, начав плести что-то нелепое о репортаже, придумал бы хоть что другое. Полина решила сделать вид, что верит, вот честная она, доверчивая, так на суде и скажет, ежели что вдруг, с рыданиями, кому в здравом уме сахарный завод нужен, читать про такое, о простой жизни, оно про государыню, которая Ливадию посетила, это да, события, такие все чины придворные, даже которые дамы, в мундирах мужчины все, да при орденах, авантажные, или реклама одежки от Мюррей Мерилис, тоже интересно, она такие заметки вырезает и хранит в баночке из-под леденцов, выпрошенной у гордячки Тамарки. Ей часто ухажеры дарят всякое такое, перебирает иногда резаное, и себя в одежках таких представляет. Или в Ливаде, фрейлиной при дворе. Может, она тоже эта дочка графская. Выкрали в младенчестве цыгане, да подкинули на воспитание. А потом ее найдут, в объятиях у маменьки с папенькой поплачется всласть, да замуж за одного из этих, с орденами. Важной бы стала дамой, да небось не хуже и прочих. Сколько, говоришь? Пока не говорил, усмехнулся вредный мальчишка, мне в нескольких цехах побывать надобно. Смогешь, так, чтобы не просто мимобегом в ночи, а китать, а за работой понаблюдать. За работой, Полина понимающе кивнула, и в душе ее будто расправилось что-то. Как же, репортер, конкуренты небось наняли, чтоб прознать все. Наняли и наняли, не ее то дело, не керосинщик, и то ладно. В нескольких, девушка закусила закровившую губу, с трудом собирая непривычные к тому мысли, можно, не слышу в голосе уверенности, оскалился на холенок, да можно, затараторила девушка, договариваться только придется, делиться, никак не меньше 100 рублей за такое, сказала, и дыхание затаила, а ну как и даст, без торговли, там все и дележки, сторожу казенку принести, в знак уважения вроде, а уж нору устроить этому мальчишке, она и сама, пусть хоть обсмотрится, но если вдруг что, то знать Ева не знает, попросится у мастера лишнее поработать, а там и ночевать при заводе останется, не она первая, не она последняя, тогда-то водка сторожу и пригодится, вроде как уважение, а 100 рублей, то оно и аво, приданое, 100, говоришь, мальчишка задумался, и Полина напрочь перестал дышать, странноватая усмешечка, и кивок, а пожалуй, что и да, девушка выдохнула, уговор, продолжил он, но с условиями. Мокрое от пота мальчишеское тело двигалось медленно, замирая иногда на пару секунд. Сквозь стиснутые зубы вырывалось иногда сиплое дыхание. Последний судорожный рывок и подбородок коснулся перекладины. 32, подытожил я вслух, спрыгивая вниз, неплохая проходочка. Завербованная девушка вызывает у меня некоторые сомнения, но увы и ах, возраст накладывает немалые ограничения. Условились на авансе в 20 рублей, и вся надежда только на жадность Полины. Проинструктировал вроде, но сомнения точит червяками. Ни разу не интеллектуалка, энда. Впрочем, интеллигентные и артистические люди без надлежащего опыта, в таких делах как бы не опаснее натур примитивных. Вонятка, певуче позвала меня хозяйка, иди сюда, шти готовы. Чичис, Степанида Федотовна, помоюсь только. Хозяйка ко мне благоволит, но не забывает брать 20 копеек каждый день за койку и весьма постную пищу. Она не местная, привезенная давно покойным мужем из Центральной России, да так и не переняла здешнего говора и обычаев. Как с местом? Поинтересовалась она, когда я выхлебал щи. Скудноватая пища для начала дня, но чем, как говорится, богаты. Сегодня встречаемся, смотреть меня будут. И то, Степанида Федотовна мелко перекрестилась и начала допытываться подробностей. Скучно. Дети у ней давно взрослые и живут своими домами, вполне благополучно и сыто, но не близко. Зовут мать к себе, но баба понимает, что здесь-то она хозяйка, пусть даже и с внуками не тетешкается, а в чужой дом приживалкой придет. Ну, ступай. Отпустила она меня наконец, совсем меня, старую, заговорил. Я заговорил, но спорить с бабой, а тем паче глупой, самому дураком надо быть. Только пятки мои грязные сверкнули через порог. Забор штурмовал, когда до смены рабочий час еще оставался. Позже еще не мог, прошипела на меня Полина, хватая за рукав, едва я перевалился в заводской двор в условленном месте, пошли, противолодочные зигзаги, выдало подсознание, и вместо ответа, что же это такое, дополнив песней про желтую подводную лодку, запоздало захотелось сказать Полине, что времени еще 5 утра нет, и до смены рабочий чуть не час, но передумал, известное дело, баба. В высоком цеху стальным лесом высится переплетение железных балок с установленными на них механизмами, изрядно обросшими чем-то ракушечным. Промеж балок и механизмов балочки поменьше, а еще брусы доски, ходить значится. Ну и хорохура всякая навалена. «Давай, давай», — торопила она меня, зло подпихивая взад острым кулачком, — «лезь, вон мешки наверху, я там раздвинула в середке, пролезешь». Взобравшись наверх, я пробежал к мешкам, зачем-то сутулись в напрочь пустом цеху, и ввинтился в середку. «Зря ел», — мелькнула запоздалая мысль, и воды надо было побольше выпить. Гудок, и цеха начали наполняться работниками. Еще гудок, и час спустя я проклял все на свете. Читывал, что в сахарном деле применяется известь, но как-то не додумался, а каково оно. Провести так хотя бы несколько часов, внизу перетаскивали известь, гасили ее в емкостях, разбалтывали. Работники внизу замотаны наподобие мумий, даже и глаза не видны. Пыль, мельчайшая известковая пыль и водяная известковая взвесь, заполнили помещение цеха, столбом, под самую крышу. Засаднило горло, не спасает и заготовленная повязка. Глаза аж нарежет, будто иголочками тычут маленькими, и тело все обчесалось, его-то тканями не обмотал. Ух, сколько открытых места нашлось, да и закрытых как только в штанах зачесалось да зазудило, то думаю, все, терпеть не в мочь, и была не была, вылез, где на четвереньках, а где и по-пластунски, к одному из продухов. И жду, что вот-вот обошлось, не закричали, не смотрят они наверх-то, да и где там что разглядеть, в тумане этаком. Голову в продух высунул, и дышать, дышать. Гадость всякая известковая вьется в воздухе, но уже, мед и мед. Продышался, и вылезти захотелось, аншалиш. Далековато до земли, а зацепиться по дороге некуда. Ну, куда деваться? Пополз чудом, не иначе. По балкам в соседний цех попал, они там неплотно к стенам примыкают, есть зазоры, ввинтился, голова еле-еле, ну и я весь за ней протиснулся, а вонь, в костопальню 13 попал, пылища черная, угольная, сразу на зубах заскрипела, жар, вонища из соседней квасильни 14 шлейфом тянется, не то что до блевоты, а чуть не обморока, я по балкам дальше, как гордый лев, на четвереньках, вниз даже и глядеть не хочу, только зря полез, в голове крутится, и никаких мыслей больше, пересилил себя, репортерская взыграла, ретивая, поглядел все-таки, дети внизу, даже и совсем маленькие есть, чуть не меньше 10 годков, кто крупку горячую дробит, кто таскает что-то, из костопальни удалось-таки вылезти на крышу, здесь она покатая мал-мала, продышался, отошел малость, и того писюн обмыл с цаками, как исхитрялся-то, и вспомнить стыдно. Но стыдно не видно, а жжет оно сейчас, отдышался, и все-таки, надо, зряшно, что ли, все это было, надо дела до конца доводить, просто для самоуважения, на четвереньках по крыше металлической двигаюсь, для незаметности и нетопотливости, да сам радуюсь, что облачно сегодня, а то как на сковородке карасем, в квасильню заглянуть попытался, но так и не смог, около продуха еще рвать начал, в желудке-то ничего, даже и воды нет, думал, сам желудок и выблюю, и это я-то, который в больничках горшки ночные выносил, и от говна до гноя людей обмывал, заглянул в одно, а там прачечная, жар, влажность, духота из продуха шибает, как из парной, когда туда солдат после учений битом набили, и девки голые, а эротики порнографичной, ну вот не на копеечку, замотанные все в усмерть, салфетки от сока свекловичного в известковой воде отмывают, кожа, даже и сверху, через пар видно, полопавшаяся, в язвочках. Какая эротика-то, слезы вытер их рукавом, да и думаю, все, нагляделся по самое горлышко. Поползал еще по крыше, место нашел, да и слез благополучно, а там и через забор, да бегом. Долго потом в море отмывался, да одежку отстирывал от извести и угля, от вони этой. А потом пил, пил, пил никак напиться не мог, вся вода тут же через пот вылезала. То ли нервы запоздало шибанули, то ли еще что, допился до тошнотиков, но ничего, оклемался, дошел до хозяйки, да и наврал ей наскоро с три короба, будто место нашел, вещи забрал, да сразу и ушел, от лишних расспросов, не хочу, переоделся поприличней, чтоб хожалые 15 не цеплялись, да и по городу побродил, экскурсия вроде как, ну красиво, хороший город, но настроение не на копеечку, еле вечера дождался, да к пустырю. Полина это как увидела меня, так чуть не бегом, только подол по ногам хлещет. А ну как не отдам, я из кармана не глядя, насмотрелся, говорю, до тошнотиков. Девка монеты в кулак, сжала его до бела, и на меня, как на диво дивное, глаза пучить удумала. А потом бегом, ну как передумаю, снова курить захотелось, привет такой из прошлой жизни, достал. Да так захотелось, что ухи опухли, остановился было у разносчика папиросного. И по карманам зашарил, а нетути, все, оказывается, до копеечки отдал, то-то она глаза пучила, там куда как больше оговоренного, зож, разродилось подсознание, ну да это переводить не нужно, Знаю уже, смешно почему-то стало, и легко на душе. Вроде как деньгами этими я какой-то грех с себя снял. Не знаю, какой, но очень тяжкий. Привычно уже зайцем проник, разве только по летнему времени на крышу, а не в собачий ящик. Тронулся состав на Одессу, а я бездумно в небо синее гляжу. Никаких мыслей. А потом, под стук колес, в голове само будто. Надо что-то делать, надо что-то делать. Завод этот чертов в голове, потом фабрика суконная, на которую меня запродали. И понимаю, надо. Не знаю пока, что именно, но буду. А начну со статей. 12 глава. Второй карандаш уже сгрыз, а все не пишется. Не то. Даже разложил перед собой вырезанные из давнишних газет статьи на такие вот темы. Социально-заводские. Образцы вроде как, для правильного и легкого слога. С полдюжины уже вариантов накатал, ну вот ни разу не хуже, но и не лучше. Такое все, ровненькое и правильное, как у всех. А не хочу, не хочу как у всех. Хочу, чтоб читатель на моей статье глазами разом споткнулся, да и не отрываясь, не мигая. А потом, обсуждать, да спорить с другими до хрипоты, да кулаки чтоб сжимались и сердце останавливалось. Вот тогда да, статья настоящая, а это гляжу уныло на вырезке одно слово, заметки, статистические данные, да описательное такое, от господ, которые даже и не понимают, каково это, не ужасаться со стороны, а потом котлеты с антрикотами под водочку селедочку, а самое что ни на есть жизнь, Мишка в гостиной на машинке стрекочет, Фира с ним рядышком, с открытым для многих почему ртом, учится, и умненькая, не дает брату в мысли уйти. Завтра ему к докторам, ногу ломать и резать. Сидит такой, с прозеленью немножечко, от страха и опаски. Вот работая и спасается, взялся за тети Писины вещи. Какие перешить напрочь, какие ушить или надставить. Санька там же, рисует их. Он все больше по дворам любит пройтись, за котами с мольбертом охотясь, но тоже, понимает, как Фира замолкает, так он что-нибудь начинает. Только чтобы не молчать, скомкав лист, выбрасываю его в угол, на растопку пойдет. Вскочив, начинаю мерить шагами комнату, и как-то так получается, что и в гостиную вышел. Покрутился, похмыкал, послушал, а руки своей жизнью живут, то ткани потеребить, то потрепанный томик Майнрида с закладкой открыть-закрыть. Нервничаю, значится, рассказал бы поподробней, как там дело было, покосился на меня глазом Санька, а то вчерась... По приезду, скомкано все, ну, захотелось было сказать, что занятый вообще, муки творчества, а потом на Майнрида глянул, и как меня понесло, приключенисто, начиная с проникновения, когда через забор лез, и потом, такое все, будто пластун в тылу вражеском, Фирка с братами слушают так, что и о делах забыли, и только огоньки в глаза, а меня это только распаляет, особенно когда у Фирки огоньки. Такая в эти минуты красивая становится, ужас просто. Звезды в глазах, будто в небо безлунное через них глядишь. Здоровски. Подытожил наконец Чиж, тебе бы романы писать. Ну, а потом я и задумался, а почему бы и не да. Зачем я у господ беру глупости описательные? Там и чернуха есть, но такая тоже глупая. Видно, что человек не в теме, да и о рабочих как-то так думает, что вроде как и дано неправильно. Не люди, а персонажи не то Лубка глупого. Не то из житий, ну, повторил я, вцепившись озадаченно в подросшие вихры, попробую, роман не роман, а рассказ ХМ, такую себе буссинарщину с майнридовщиной начал, на сугубо на реальных событиях, проникновение на завод без упоминания девушки, балки эти чертовы, известь душительную, крышу и такое все, как было, но приключенисто, а потом править сел и перечитывать, такая себе статья получилась, что и не статья будто, а между романом сыщицким, рассказом Эдгара По и немножечко, Франкенштейном Мэри Шелли, такой себе обыденный ужас, когда и дыхание перехватывает, но и враг притом никаких, необычно, но интересно вышло, разве только опечаток да ошибок много, я даже в зоопарке подписался, так и здесь ошибся, хотел капитан Сорвиголова, а вышел капитан, похихикал сам над собой, а потом и задумался, а может и оставить, а что? Такая себе фамилия молдавская получается, или жидовская, как там, нет такого слова, которое не могло бы стать еврейской фамилией 16, неожиданно послушно откликнулось подсознание, ну и подписался, капитаном, захотел было сразу в газету, а потом этого, передумал, Владимир Алексеевич после Харькова обещал постараться через нас, так вот ему и передам, что-то мне подсказывает, что капитану лучше инкогнито сохранять, потому как проникновение – это уже немножечко статья, ну или рядышком где-то. Взрослому оно бы и ерунда, штраф, да пару недель в тюрьме при худшем раскладе. А у меня возраст еще не вполне, да дееспособность взрослая вроде как и есть, но и не совсем. Вместе с церковными неприятностями может интересно аукнуться. Не только мне при том, но и дяде Гилию, как неответственному опекуну, а через это и неприятности у Саньки могут. А ну как опеку кому иному передадут? Вслух прочитал, и молчание такое, а потом разом. Мишка обниматься, Санька по-индейски что-то, Фира визжать восторженно за компанию. «Дети, дети!» Послышался через стенку голос Фаины Ярусской. «Мини, надо тревожиться за вас, или можно таки немножечко сердиться?» «Все, тетя Фая», — звонко отозвалась Фира, — «мы таки все, перестали радоваться жизни через вашу грусть. Никому. Повторяю», делая страшные глаза. У девочки непонимание и вопрос на лице. Разъяснил за свои проблемы, поняла сразу. «Тетя Песя знает, когда молчать», — выдохнул Санька, привыкла за непростым мужем. «Да и мы можем сдуру», — перебил его Мишка. «Бывало, бывало. Сколько раз говорили, не убедившись в отсутствии ух в стенах. Пора такое прекращать. Здрасте вам», — раздалось жизнерадостное снизу, когда мы обедали на тете Писиной веранде. «Семен», — всплеснула та руками, роняя половник на отпрыгнувшего кота. «Ты ли это, и почему, Фирочка, дача?» Не обращая внимания на половника и вылизывающегося кота, тетя Пися положила руку ей на плечо. «Это Семен Васильевич, лучший друг твоего папили. Ты его не помнишь за молодостью, но в детстве не раз сидела на этих самых коленях». «Ой, помню», — выдохнула та, дядя Сема, и прыг, как обезьянка на пальму, даже ногами его обхватила, и реветь, но тихо так, и без соплей, просто слезы из глаз. «Она реветь, я сопеть, а что она, дядька какой-то, ишь, обнимается». Набычившись, нашариваю в кармане. «Егорка», — оторвалась наконец Фира от дядьки, и хватая меня за руку, «а это Егорка, мой-мой», и краснеет. «Жених», — закончил я за нее, мрачно глядя на новоявленного дядю. «Ишь, нарисовался, не старый еще, а туда же обниматься». «Уважаю», — сказал он серьезно, «и не претендую». «Мир», — я подал протянутую руку и мал-мала успокоился, сев обратно за стол и взяв Фиру за руку. «Есть левой рукой неудобно, но чтоб видел». Тетя Песя, счастливая и ничего не замечающая, хлопочет вокруг, а я так гляжу на него, и понимание приходит, что если мы с ними этого, то бить нужно только ножом, и сразу на поражение. Серьезный мужчина, настолько, что дядя Хаим рядом с ним не то чтобы совсем пацифист и толстовец, но уже и не главный хищник в лесу. Среднего вполне роста и худощавый, но плечи при том широкие, запястья массивные, а двигается ну чисто кот дворовый, сэр, хвост трубой практически, очеловеченный. «Рад за вас», снова улыбнулся он золотыми зубами, не пытаясь мериться взглядами, и кажется искренне. «Меня малость отпустила», кивнул в ответ. «Кажется, не врет. Гостил у нашего доброго царя в чертогах северных, подземных», ёрнически рассказывал он, умело чередуя псевдорусский стиль повествования с одесским местечковым. «Хлеб-соль там ел, водой болотной запивал, что другое только издали видел». «И как?» — выдохнула тетя Песя, сидящая с мокрыми глазами. «Сперва совсем плохо, а потом за деньги», — криво усмехнулся он. «Не хочу сейчас рассказывать». Писа Израилевна закивала быстро и подхватилась за писаховкой, выпив заодно с дорогим гостем рюмочку. «За место Фимы сейчас», — рассказывал он, не забывая о еде, «в курс дел потихонечку вхожу». Зевнув, он неожиданно перекрестил рот. «Русский», — пояснил Семен Васильевич, поймав мой недоуменный взгляд. «Бабушка только со стороны отца из здешних, да дедушка со стороны матери из детей черкесских. Энда, а так русак, по паспорту и вероисповеданию», дополнил он чуть погодя, усмехнувшись он чему-то своему. «А по жизни?» — поинтересовался Мишка, остро щурясь. «Считаю себя одесситом», — коротко ответил гость. «Поесть не успели, как начали заглядывать сперва соседи, а потом и всякие незнакомые. Дела», — развел руками Семен Васильевич, чуть виновато глядя на тетю Песю. «В другой раз поговорим». «Ладно, конечно, Семочка», — закивала та, — «заходи. В моем дому для тебя всегда найдется поесть, выпить и спрятаться». Егор, новоявленный дядя, вопросительно поглядел на меня и встал. Я понятливо вышел вслед за ним. «Это от Фимы», — протянул он запечатанное письмо, «мандат, так сказать». Вскрыв сургуч, я пробежал глазами текст, который мог написать только дядя Фима, и только для меня лично. Киваю, и ХМ дядя Семен двинулся вниз с веранды. Просто как подтверждение полномочий, легко сказал он, не напрягаясь моим возрастом, чтоб если вдруг да, то сразу и ко мне. А сейчас не составишь ли мини-компанию для обхода и демонстрации флага? Почему бы и не да? Вернулся с обхода поздно вечером, когда браты уже спали. Помылся в тазу заготовленной водой, ухитрившись не разбудить их, да и лег. По недавней привычке начал вспоминать день, такое себе упражнение для тренировки памяти. Сперва хронометраж с подробностями, потом отдельно, Семена или Симона. Раз представили Симоном, то пусть так. Его слова, жесты, мимика неважно получается, если честно, но получается. Такая себе копилочка знаний, которые по мере накопления можно будет немножечко проанализировать. Очень уж необычный человек. Оглушительный стрекот кузнечиков и стрекоз нарушал лишь цверканье птиц. Полное безветрие, не шелохнутся даже кончики былинок, торчащих над травяным ковром. И оглушительный медвяный запах раннего русского лета. Луговое разнотравье, молодая листва на деревьях, скошенная трава во дворах, да ранние цветы на клумбах. В этот одуряющий клубок травяных запахов вплетались нотки выпечки, тонкими ручейками тянущиеся с дач, да легчайший, еле уловимый парфюм молоденьких девушек. Запах юности и лета, от которого кружатся головы и снятся горячечные сны. Придерживая рукой шляпку, Лиза Елбугова проводила взглядом пролетевший в небе ветролет, упавший вскоре во дворе одной из бутовских дач. «А знаете», — сказала она с еле уловимой ностальгической улыбкой, тщательно отрепетированной перед зеркалом, «я нашего бутовского Робинзона видела в Одессе, важный такой, с красивой еврейской девочкой под руку». Решила было, что перепутала, но нет. Краем глаза девушка отслеживала реакцию Вальдемара. Тот старательно делал равнодушный вид, но вздувшиеся на миг жилы на шее и раздувающиеся ноздри говорили об обратном. «Подробностей не знаю», — продолжила она, — «слышала только, что история его похождений несколько криминальная. Бойкий мальчишка», — засмеялась подруга, — «такой далеко пойдет, или купцом первогильдийским станет, или главарем разбойничьей шайки». «Какой хороший день сегодня», — закрыла опасную тему Лиза, — «может, устроим пикник и фанты сыграем», — ломающимся юношеским баском предложил один из кавалеров. «Да, да», — заторможенно кивнул Вальдемар, — «непременно». Лиза засмеялась заливисто, и, подхватив подругу под руку, бросилась бежать. Мужчины, а она, вот так, чужими руками, за унижение, мстят. 13 глава, болваны, длинная указка хлестка бьет парте, боже, каких идиотов я вынуждена учить, родители ваши, а, как же вы мне надоели. Слушаем беснующуюся классуху с отупелым равнодушием, монологи такого рода повторяются с удручающейся регулярностью, а попытки справедливцев дать отпор натыкаются на слаженное сопротивление не только всей педагогической стаи товарищей, но и родителей. Людей из нас делают, а мы, сволочи такие, не ценим. Оскорбления циклично и удивительно однообразны, повторяясь раз за разом, наизусть уже. Сперва, вызов к доске заведомо слабого или не готового ученика, потом длинное, тягучее как бы вытягивание, больше похожее на плохо замаскированный моральный садизм, оскорбительные, но как бы воспитательные вопросы, на которые в принципе нельзя дать нормальный ответ, и наконец, монолог. Низенькая ее фигурка в форме клизмы подрагивает у учительской кафедры. Взмах указкой в такт содрогаются массивные жирные бедра, обтянутые обкошеченной мятой юбкой, с лица падает капля пота. Взмах уводя глаза вниз, натыкаюсь взглядом на жирные ноги без чулок, густо покрытые щетинистыми черными волосками. Мерзость, неуважение к себе и нам. Ноги эти, вечно немытые перхотные волосы, затянутые в сальный пучок на макушке, перхоть на воротнике и плечах, запах пота. Учеба, когда невнятное бормотание у доски, без какой-либо оглядки на происходящее в классе, сменяется периодами буйной, истеричной активности. А ведь математика, а не какая-нибудь история, где достаточно просто прочесть учебник. Основа основ, царица наук. Ненавижу школу эту, учителей с их фактическим нежеланием учить и круговой порукой, бесконечные стрелки и разборки после школы. Желание вырваться из этого болота, яркое, неугасимое. Я смог, Сорбонна, сам, без каких-либо связей и денег. По вечерам учился, ночами. Аттестат зрелости, полученный в чужой стране. Смог, поступил, вырвался. А другие не смогли, не хуже. Просто поверили. Обвинением в тупости, никчемности, постоянным кликушеским пророчеством о грядущем алкоголизме, не выплыли, слабые, отчасти, а еще, сложно выплыть, когда тебя постоянно, по голове, сама жизнь, в лице учителей, в усмерть замотанных родителей, и просто, российская действительность. Сорбонна, университет Париж-Юг, факультет механики и автоматизации, студент, погладил теплую под солнцем колонну Сорбоннской церкви, смог, доказал, а кому, задумываюсь, и понимаю, что уже не интересно писать бывшим одноклассникам и пацанам с района, хвастаться, и они мне тоже, не интересны, может, матери, может потом, как-нибудь, некоторое время не мог понять, кто я и где, да чего детально, а эмоций, вот зачем мне это Ольга Михайловна, нет бы чего полезного по инженерной части, но там в час по чайной ложке присыпается, поворочился без сна, и отщелкнул часы, рассвет скоро, ну да и не засну больше, умылся наскоро, зубы почистил, да и бегом до моря, провожаемый редкими взбрехами собак и здоровканьем тетушек, вышедших кто за водой, а кто и на рынок, плавал чуть не час, до ломоты во всем теле и посинения, а потом назад, все так же бегом. Доброе утро, поздоровалась тетя Песя, выйдя из нужника, не спится, шалом, вяло отозвался я, да вот, она понятливо закивала и не стала тревожить расспросами, браты уже встали, и оба два такие себе натужно бодрые, через явную силу, у Мишки от страха лицо аж на чуть не в прозелень идет, но бодрится, Санька получше, но тоже, губы в улыбке растягивает, а на такую улыбку каучуковую даже и глядеть страшно. Подозреваю, что и я не лучше. Ну что, в здоровом теле? Подмигиваю я, и сам понимаю, хреново вышло. Ну да браты подыграли, растянули губы в улыбке. И физкультура. Мишка, он хоть и не может толком одну ногу трудить, но тоже занимается. Я давно ему всякое показывал, а в Одессе когда, то и вовсе. Цельный комплекс составил, специально под него. Ну и Федул Иванович тоже, а во, здоровый мужчина, и спорт вообще одобряет. У них в мастерской гиря стоит, пудовая, так они с Антипом нет-нет, да и подойдут. Чуть не 50 разиков мастер выжить может, вот те и портняшка. Чуть не самый сильный во всех улочках и проулочках вокруг Трубной. Завтракали через силу, хотя тетя Песя женщина вполне себе понимающая, и расстаралась как раз на такой случай. Такой себе супчик рыбный, сильно восточный, с пряностями, травами и таким запахом, что и у умирающего аппетит пробудит. В другой раз бы оно и с превеликим нашим удовольствием, а сейчас и не лезет. Нервы эти их. Два часа до условленного срока не знали, как и чем себя занять. Измаялись. Когда выходить пришла пора, так Мишка аж на чуть не в припрыжку побежал. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца 17, выдало подсознание. Мишку почти тут же увели, готовить к операции. Но и нас не вдруг отпустили, а накапали сперва чего-то на спирту. Лауданум 18, пояснил доктор, отмеряя капли, падающие в мензурку, надежное снотворное и успокоительное. Я проглотил, завороженный необычной посудой, и только потом подсознание принялось выдавать всякое нехорошее, про наркоманов и распространителей. Как назло, такая пакость полезла, что куда там успокоиться. Но ушел, потому какую еще гадость поверху зальют, сказать не могу, но заранее сцикливо. Нехорошо как-то настойка легла, неправильно. Организм сонный, а мозг и так-то за Мишку переживает, так и еще и подсознание картинки наркоманистые подбрасывает в костерок моих кошмаров. Так и ходил до самого конца операции, все улочки и переулочки вокруг еврейской больницы истоптал. Окна считать принимался, на количество камней булыжных множил. И ведь понимаю, что со мной прямо-таки сильно ой, но остановиться не мог. Поклялся только, что наркотики, никогда, сам не буду, и близким всем настрого накажу, а то ишь, в аптеках без рецептов, надо, кстати, компанию против, мелькнуло в глубинах, да и угасло, Санька за мной хвостиком таскался, но вялый, за компанию больше, а так бы пристроился где-нибудь на лавочке, и бубнил что-то, от этого его бубнежа у меня волосья дыбом даже там, где и не выросли пока. И желание всем этим героинщикам от медицины успокоительно-ректально ввести, с передозом. Неужели не понимают, оббегаю в очередной раз больницу, Гришин на крыльце, благодушный, усталый, с папироской. Ну, все хорошо, и улыбается, показывая изрядно проеденные зубы, насколько это вообще возможно. Я кепку сдернул, голову вверх, а у самого, слезы, неловко даже стало. Вытирал пока, доктор деликатно отвернулся, будто высматривая что. «А можно?» Я сунулся было ко входу. «Что ты?» Всполошился врач, заступая вход. «Какие посещения?» «Может быть, завтра к вечеру, не раньше, и на неделю, не меньше, в больнице ваш брат останется, под наблюдением». «Да, да, кепку к груди, если что-то еще надо, с лихвой уже, КХМ», смутился он, вспомнив за жадность коллег, граничащую с вымогательством. «Ну только скажите», эхом отозвался Санька, «я все». Хотели выразить отдельную благодарность заезжему хирургу, вышедшему из больницы, но тот отмахнулся только брюзгливо и укатил в гостиницу на свистнутом санитаром-извозчике. «Зато хирург от Бога», — философски заметил санитар, с блаженным видом доставая папироску, «а в таком деле лучше итак, чем когда душа человек, но так себе как специалист. Хотя этот, он сплюнул попавшие в рот крошки табака, очень уж собака как человек, но дельный этого не отнять. Не извольте беспокоиться за брата, господа хорошие, все в лучшем виде будет». Добежал до дома поесть и сказать за все хорошее, но долго не усидел. В голову такое, раз, и вступило. А кресли на колесиках для Мишки. Ему ж теперь не одну неделю выздоравливать, понимать надо. Не просто перелом, а ногу ломали да резали. Недели две теперь, а то и месяц, вообще ногу трудить нельзя. Какие там костыли, их черед после придет. Ума хватило, с тетей Пёсей мыслей поделиться. Та лоб похмурила, да и выдала. «Где такое в Одессе вообще может быть? Хрень!» Подытожил я вечером после умывания перед ужином, замотав Саньку и Фиру до чуть не полного обезнаживания. И настроение, ну вот никакое. Все такие кресла, что либо дорого-богато, либо дешево-хреново. По деньгам-то ладно, потяну. Но все, вот до единого все модели, громоздкие. В таких только со специальным человеком разъезжать, ну или самому если... то здоровым нужно быть, в смысле обезноженным, но с силой в руках, а никак не мальчишкой только после операции. «Бат коляски 19 вроде ничего», – неуверенно возразил Чиж, подвигая стул к накрытому столу. «Ага, для прогулки по парку, когда раненого героя таскает по дорожкам медсестра», – надыбился я, не садясь пока, «а по городу умаешься, да и самому если что, будто не пробовал». «Ну, пробовал», – хмуро отозвался брат. «Тяжко. Ладно, не серчай, сам видишь, ерунда какая. Ну вот взял бы, да и сделал», не сразу отошел Санька. «ХМ, неужто возьмешься?» Поразилась молчащая до того Фира. «А, угу, я так прикинул, что в этих колясках лишнего много. Вполне себе надежные и даже комфортные, но очень уж неподъемные. Для начала, я поглядел на огрызок карандаша, невесть откуда взявшегося в руке. А, Фира, вот и листок, спасибо. Для начала...» Повторил я, парусина, оно хоть под жопой, хоть за спиной, так и ничуть не хуже деревяшек. А если порвется, заинтересовался Санька. Так не сразу, парировал я, а замените недолго и дешево. Потом, на листе бумаги начал появляться набросок будущей коляски, начерно, грубо пока. Но вот ей-ей, даже и так видно уже, что, получается, может и не лучше бат-колясок, но в своем роде, как легкие и дешевые, вылезло подсознание, вполне годные. «Надо будет патентовать», подытожила тетя Песя, не прерывавшая до этого момента наш разговор. «Я таки понимаю, что ты не последний шлемазл, и догадаешься об этом без старой мини, но напомнить считаю на дом. ХМ, считать себя шлемзлом отчаянно не хочется, но признать таки надо, что местами и да, не догадался. В смысле, потом бы до мини точно дошло, но это могло бы стать сильно потом. Потому как работать привык во дворе, перед чужими глазами, и вообще, не скрываясь, а народ здесь хоть и да, но таки ушлы не в меру, и да денег такой себе нюх, шо не у каждой охотничьей собаки имеется, со всем уважением обкрадут, и даже с немножечко приязнью, я таки все понимаю за деньги и науку. Тетя Песя решительно убрала со стола бумаги и начала раскладывать еду, но давайте об этом немножечко потом, и лучше бы завтра. 14 глава. Цирк с конями приехал, засмеялась тихохонько Фира, глядя на дядю Гилия, устроившего во дворе превеликий шум и беспорядок. Как-то так получилось, что вот, въезжает извозчик, с подножки экипажа легко соскакивает массивная фигура опекуна, а потом, разом, закаруселила вокруг. Санька вокруг опекуна щенком веселым прыгает, разрумянившаяся тетя Песя встречает, и чуть не весь двор вокруг гомонит. Такое себе ай-на-не при встрече цыганского барона. Только на жидовский лад. Владимир Алексеевич елью рождественской в центре двора высится, и только хоровод вокруг. Разом со всеми успевает говорить, сувенир раздает, на вопросы отвечает, с извозчиком спорит о достоинствах донских лошадей. Я степенно, как и положено взрослому, подошел и взлетел в воздух, а потом еще, Секилевка, меня опускают на землю, на пружин руку, писца Израилевна, кормите гонять, не отпуская напружиненный бицепс, говорит опекун истово закивавшей женщине, эко тощая оглобля, правда, жилистый, этого не отнять, хотя насчет гонять, он и сам себя загоняет, но кормить, хоть бы через клестир, а то знаю его привычки, не есть, как заучится или заработается, а ты, он поворачивается к Фире, да никак еще больше похорошела, ну, не красней, хая, взмах могучей длани, поспрашивал по тому делу, вот, Рубин, а в девичестве КН, благодарно принимает письмо, а дядя Гилий не останавливается, такой себе смерч по двору закружился, извозчик коня вожжами тронул, а сам оглядывается через плечо то и дело, интересно, так и уехал с повернутой шеей, ухмыляясь в густую бороду, за богато накрытым столом байки, размахивание руками, пученье глаз, но культурно, никаких тебе чавканий при этом, брызгание и спешки, вот как, а, умял чуть не больше всех нас, и по животу себя похлопал с довольным видом, не был бы я счастливо женат, и подмигивает зардевшейся Фириной мамиле, да ну вас, и ручкой от него отмахивается этак кокетливо, а сама глазами стреляет, такая себе крепость, с открытыми воротами и чуть не проломами в стенах, ну-с, господа хорошие, напившись чаю, он поглядел на нас с Санькой, рассказывайте, ну мы и наперебой, про якобы падение Мишкина с сарая, врем, и опекун понимает, что мы врем, и мы понимаем, что оно понимает, искорки только в глазах, насмешливые и понимающие, вроде как правила игры такие, врать в подобных делах, преуменьшая перед родителями реальную опасность, ну или опекунами, дедушками-тетушками, не суть, вот и в нашем случае, он думает, что все понимает, и на самом деле Мишка сломал ногу несколько более авантюрно, а про плановую операцию, загодя продуманную и осуществленную, не в курсе, ГМ наверное, значит, баббит, он поднял коляску на стол в мастерской, и начал внимательно рассматривать конструкцию, интересное решение, складывается, ХМ, немного повозившись, дядя Гилий легко сложил коляску и разложил обратно, взвесил на руке, поставил на пол, и с некоторым сомнением надавил на сиденье ладонью, ну, для детей, а вы сядьте, энда, и такой себе вопрос ехидный в глазах, ручаюсь, ну, без лишних слов он опустил свое массивное тело на сиденье, придержав сперва часть веса на подпружиненных ногах, ХМ, приподнял ноги, поставив на подножку, и раскачался в кресле, прислушался к ощущениям и проехался по мастерской туда-сюда, сколько, говоришь, поинтересовался он, называю цену, и добавляю, это именно детали и материал, без учета стоимости труда, при массовом же производстве цена должна стать значительно ниже, да и квалификация, я гляжу, особо не требуется так, так, умная женщина, отозвался опекун, и я не сразу понял, что оно говорит о тете Песе, значит, патентовать, ага, я с готовностью передал бумаги, в нескольких вариантах расписал, с баббитом, с широкоподшипниками, ну и так всякое, основные принципы, перевести твои наброски в полноценные чертежи, оформить техническую документацию должным образом, и уже потом патентовать, энда интересно живем, и, смущаюсь немножечко, но чертово подсознание, можно как-нибудь так, чтоб через Швейцарию закольцевать, ну генеральный патент и все такое, понятия не имею, честно ответил дядя Гилий, но скорее всего да, только зачем, а война, неловко жму плечами от собственной нехорошей меркантильности, но отступаться не намерен, будут враги кресла выпускать, а деньги, если я представитель враждебного государства, я так понимаю, что выплат либо вообще не будет, либо заморозит до конца войны, притом с неясными перспективами, ХМ, да не жадность, вспыхиваю порохом на упрек которого, собственно и не было, и уже спокойней. Просто зачем дарить врагам свои деньги, я лучше их на благотворительность здесь потрачу, ну или еще как-то, но не в чужую чтоб пользу. Владимир Алексеевич покивал раздумчиво этак, и мне снова, неловко. Вот почему, а, вижу ведь, что они ни разу не в упрек, да и что плохого-то, а совестно почему-то, будто деньги эти не вполне честные. Вот почему, а, даю сам себе обещание, что часть, и немалую, на благотворительность выделю, и немножечко успокаиваюсь, Мишка из серо-желтый, и весь его загар сошел, как и не было. Тощий стал, руки, ноги, палочки, живот до хребта впал, и только глаза по-прежнему ясные, живые. «Вот», — сказал он смущенно Владимиру Алексеевичу, когда его пересадили на кресло, «зато теперь хромать не буду». Опекун выразительно глянул на нас с Санькой и, хмыкнув, покатил Пономаренка к выходу. На улице Мишка зажмурился от солнца, отвык уже, глаза сощурил, на лице улыбка, да так и задремал. «Мы разве здесь?» — сонно удивился он новой квартире. «Переехали», — негромко отозвался Санька, «со второго этажа на первый, чтоб коляска твоя проезжала. Тут и порожек всего ничего, а на второй этаж все ж таки высоковато». «Спасибо», — негромко, но очень выразительно отозвался Мишка и снова закрыл глаза. «Доктора сказали, что выздоравливает он быстро и уверенно, но пока так, утомляется за 5 минут разговора и в дремоту, и за такое еще и доплачивать». Покачала головой зашедшая к нам тетя Пися, поджав губы с самым непримиримым видом. «Ханна совсем как не русская. Содрать 25 рублей за временный переезд самой себе в лучшие условия, это таки совсем нет слов, кроме нехороших». Шоп у нее в животе месили и пекли сдобную халу, а из задницы выходила только маца. «Да ладно, теть Песь», — примирительно сказал Санька, — «мы сами согласились». «Согласились», — фыркнула неутихомиренная тетя Песя, — «да чтоб у нее все сыновья ислам приняли, и мать жидовку прокляли, а дочери христианство, да в монастырь ушли девственницами, замаливать грехи своей мамиле». Замахав руками, Санька выскочил на улицу, фыркая от сдерживаемого смеха. Из патентного бюро вернулся ближе к вечеру, вымотанный чуть не наизнанку. «Дядя Гилий до Косты пошел», — ответил я на немой вопрос Саньки, — «собрались куда-то, официально, на ночной лов рыбы». Зная этих двух, тихонько отозвался не спавший Мишка, это может как обычная рыбная ловля, так и взятие на абордаж сторожевого судна Османского флота. Санька захихикал, потом поперхнулся и задумался, нахмурив лоб. «Да ну, абордаж», — нерешительно протянул он, «хотя, ре», — засмеялся я, не в силах выдавить слова, «репутация». А, отсмеялись, и я начал делиться впечатлениями. «Жуть, сижу там и понимаю, что ничего не понимаю». Мини-вопрос задают, «будете заказывать патентный поиск?» А на это глазами только лупаю. «А это», — начал Мишка, «проверяют по базам в России и в других странах, нет ли уже где такого же или похожего патента», — поясняю ему, «о, ага». Потом разъясняют, «знамо дело», но в речи их не половину разъяснений разъяснять приходится. Термины, ети их мать, профессиональные. Потом снова, «выберите процедуру патентования», да пояснять начинают, какие они бывают, а там тоже нюансы. «Заявку на изобретение составлять, формулу изобретения». «А это как?» – удивился Санька. «Там чертежи, как их в формулы перевести?» «Оказывается, можно. Ну то есть, это только называется формулами, так-то они не вполне математические. Помогают вникать и составлять, да вообще помогают, ничего плохого не скажу. Но пока вникнешь, аж на мозги через уши вытечь норовят». Йосик на проведать зашел. Важный такой, при костюме потеет, да при часах из дутого цыганского золота. Шалом. И такой весь, будто чуточку свысока. Снизошел, значится, Иосиф. И руку Мишке пожали, потом за здоровье разговор, немножечко за Одессу, и к Мине. «Я, — говорит, — зла на тебе не держу. Умный человек без ограничивающих его цепей может достигнуть гораздо большего», — говорит, и говорит глупости ведь с банальностями пополам, но вид такой важный, будто не иначе как Моисей с горы Синайской вещает. Тросточку на показ, с рукояткой в виде голой изогнувшейся женщины, да то часы потеребит, то брелочки. Перстенек или липоватый, восточного типа, в глаза тычет. Успех. Наконец ушел, да важно так, живот вперед, носки в стороны, тросточкой поигрывает. Такой весь, что не сразу и поймешь, то ли мелкий купи-продай и паномщик, то ли все это сразу, да немножечко дешевый сутенер. По совместительству, только переглянулись мы с Санькой ошарашенно. Нормальный ведь мальчишка был, куда что делось. Ребята потом знакомые, молдаванские, не так чтобы и друзья, но вполне себе приятели.